Григорьевна, может так и быть, я бы подался, дело твое сиротское. Да у бабы волос длинен, а ум короток. Ну, если ты сболтнешь. Кто? Я, батюшка? Ты суши меня, Господь, тоньше ржаной соломинки, чтоб тебе свету Божьего не видать и сдохнуть без исповеди. Ну, добро, добро, не божись. Дай подумать. Ну, слушай же, Григорьевна, сегодня у нас на селе свадьба. Дочь нашего волосного дьяка идет за приказчикова сына. Вот как они поедут к венцу, ты заберись в женихову избу на палате, прижмись к уголку, потупься и нашептывай про себя. А что, кормилец, шептать мне велишь? Да что на ум взбредет? О чем бы тебя ни стали спрашивать, смотри, ни словечко. Промочи себя под нос, да покачивайся из стороны в сторону. Слушаю, батюшка. Вот как поезд воротится из церкви. Я взойду в избу, и лишь только переступлю через порог, ты в тот же миг, уж не пожалей себя для первого раза, швырком с палати, так и грянься об пол. Об пол? Ох, родимый, да я это как косточек не заберу. Вот еще боярыня какая! А тебе бы чай хотелось лежа на боку сделаться колдуньей. Но если успеешь, покинь соломки. Да смотри, чтоб никому не в примету. Слушаю, батюшка, слушаю. Чтоб я не говорил. Кричи только. Виновата, виновата, виновата. А там уж не твое дело. Замолчи. Третьего дня пропали боярские красна. Если тебя будут о них спрашивать, возьми ковш воды, пошепчи над ним, взгляни на меня. А как я мотну головой, то отвечай. Они на гумне Федьки Хомяка запрятаны в Авине. Ох, батюшки светы. Неужто в самом деле Федька Хомяк? Опомнясь, он грозился поколотить меня. Так пусть теперь разведается с приказчиком. Постой-ка. Мне как собак лает. Так и есть. Кого это нелегкое сюда несет? Слушай, Григорьевна, если тебя здесь застанут, так все дело испорчено. Ой, спрячься скорее в этот чулок. Да спрячься ты! Закинь крючок и притаись, как мертвая девочка. Эй, Паскаль! Нет ли у тебя кого-нибудь здесь? Никого, батюшка. Ты врешь? У тебя спрятан мошенник, которого мы ищем. Нет, видит Бог, нет. Нет, нет, нет. Говори всю правду, а не то я с одного маху вышибу из тебя душу. Эй, будила, и ты с ума. Осмотрите чердак, а мы обшарим здесь все уголки. Что у тебя за этой перегородкой? Пустые ульи, да какая старая посуда. Лжешь, москаль. Дверь приперта изнутри. Там кто-нибудь да есть. Ну-ка, товарищи, плеть его, так он заговорит. Помилуйте, помилуйте, господа честные. Всю правду скажу, скажу. Там сидит женщина. Женщина? Да на кой же черт ты ее туда запрятал? Не погневайся, кормилец, не погневайся. Вы люди ратные. Дальше от вас, дальше от греха. Ну-ка, давай ее сюда. Давай, давай. Да, кстати, вот, кажется, штоф наливки. Да-да-да. Мы его разопьем вместе с этой затворницей. Выходи, красавица. А не то двери вон. Эх, она приперлась, проклятая. Ну-ка, стойте, товарищи, разом. Стойте, ребята. Штурмовать мое дело. Только уговор лучше денег. Кто первый ворвется, того и добыча. Посторонись. Ай да молодец, Нагиба. Ну, выводи скорее плен. Давай, давай, давай. Полно уж упираться, лебедка. Выходи. Кой черт? Да это старая колдунья. Твоим бортом да мед пить. Поздравляю, пан Нагиба. Подцепил красотку. Ах ты, беззубая. Ну, с твоей лихари прятаться от молодцов. Вон отсюда, старая чертовка. А ты, рыжая борода, ступай с нами. Да выпроводи нас на большую дорогу. Постой, брат. Все ли мы осмотрели? Нет ли еще кого-нибудь за этой перегородкой? Эй, видеть бог, нет. Нет кормильца. Кроме пустых улев и старой посуды, там ничего нет. Ничего. И прям, кой черт велит ему забиться в эту западню, когда за каждым кустом он может от нас спрятаться. Пойдемте, товарищи. Эх. Да слушай, ты, хозяин, чай... У тебя денежки водятся? Нет, как бог свят. Нет, ни одного пула. Нет, родимый, нет. Ну, полно прижиматься. Отдавай волю, а не то... Помилосердствуй, кормилец. Вот тебе Христос. Вчера последний деньжонки отнес боярину моему, Тимофею Федоровичу Шалонскому. Слушай, москаль, подавай сейчас. Что ты, нагиба, умели? Или забыл, что наказывал нам пан региментарь? Если этот старик служит боярину Кручине Шалонскому, так мы и волосом не должны от него поживиться. Пан региментарь, нех его вся кровь. Тише, что ты орешь, дуралей. Или ты думаешь, что от твоего лба пуля отскочит? Смотри, ясный вельможный шутить не любит. Пойдемте, ребята. А ты, хозяин, ступай передом, да выведи нас на большую дорогу. Давай, хорошо. Изба опустела, и Кирша мог вздохнуть свободно. Запорожец не сомневался, что тропинка, идущая прямо от пчельника, выведет его в вотчину боярина Шалонского, где, по словам Алексея, он надеялся увидеть Юрия, если ему удалось спастись от преследования поляков. Проходя мимо пустого авина, ему послышалось, что кто-то идет. Первое движение запорожца было спрятаться в авин. Прежде чем Кирша мог образумиться и вспомнить, что его никто уже не преследует, он очутился на дне авинной ямы и, может быть, заплатил бы дорого за свой отчаянный скачок, если б не упал на что-то мягкое. Несмотря на темноту, он тотчас же узнал ощупью, что под ним лежат несколько кусков тонкой холстины. Тут вспомнил он чудной разговор, который слышал на пчельнике. Добро ты, поддельник, колдун. Посмотрим, шепнет ли тебе черт на ухо, что боярские красна перешли из авина Федьки Хомяка в другое место. Эта мысль его развеселила. Он вытащил из ямы холст, вынес его в лес и, зарыв в снег подле часовни, пошел по проложенной между двух огородов узенькой тропинке. Кирша вышел на широкую улицу, посреди которой, на небольшой площадке, полуразвалившаяся деревянная церковь отличалась от окружающих ее изб только одним крестом и низкую, похожую на голубятню, колокольню. Вся паперть и погост были усыпаны народом. Священник в полном облачении стоял у церковных дверей. Взоры его, так же, как и всех присутствующих, были обращены на толпу, которая медленно приближалась ко храму. Для чего православные толпятся вокруг церкви? Да так-то. Народ глуп. Вишь, везут к венцу дочь волосного дьяка. Так и все пришли позевать на молодых. Словно диво какое. Она выходит за сына вашего приказчика? А почему ты знаешь? Слухом земля полнится, товарищ. Да ты верно здешний? Нет. Я сейчас пришел в вашу деревню и никого здесь не знаю. Ой ли. Право так. А скажи-ка мне, вон там налево, чьи хоромы? Боярина нашего, Тимофея Федоровича Шалонского. Не приехал ли к нему кто-нибудь сегодня? Бог весть. Мы к боярскому двору и близко не подходим. Что так? Разве он человек лихой? Не роди мать на свет. Нам и от холопей-то его жития нет. Ну что ты, Федька, хомяк, горланишь? Не слушай его, добрый человек. Наш боярин, дай бог ему долгие лета, господин милостивый. И мы живем за ним припеваючи. Да, брат, запоешь, как последнюю овцу потащат на барский двор. Да замолчишь ли ты, глупая башка? Эй, брат, не сносить тебе головы. Не потачь, господин честной, не верь ему. Он и так сдур, говорит. Да не бойся, дедушка. Я человек заезжий и вашего боярина не знаю. А есть ли у него детки? Одна дочка родимая, Анастасия Тимофеевна. Ангел небесный. Да, нечего сказать, вовсе не в батюшку. Такая добрая, приветливая. А собой-то красное солнышко.